Глава 3. Внутриличностные конфликты. Человек – носитель конфликтов. Это конфликт между тем, что есть, и тем, что хотелось бы иметь, между тем, что вы хотите, и тем, чего не хотите, между тем, кто вы есть, и тем, кем хотелось бы быть. Внутриличностный конфликт – это борьба или двух позитивных тенденций, или двух негативных тенденций, или борьба позитивных и негативных тенденций в психике одного субъекта. В жизни человека приходится делать выбор в пользу того или иного возможного варианта, отвергая другие – любовь или богатство, семья или работа.